Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. Мы посчитаем вместе с 1 до 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nous allons dire ensemble les jours de la semaine. Мы назовем вместе дни недели. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. Мы назовем вместе месяца года. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.